Глава 30. Баскаков молча курил. Молчала и Анна, внимательно наблюдая за ним. После любовных утех она рассказала Павлу о золоте и о силах, вовлеченных в это дело, о том, как ее хотели убить, о том, как погиб ее двоюродный брат, который посвятил ее в подробности. О работе в зоне она, разумеется, не сказала. Анта назвала двоюродным братом. Про Жоржа тоже не упомянула, оставив это до встречи с ним. Павел молчал долго, затем глухо спросил. — А о дочке ты подумала, когда влазила в это дерьмо? — Потому и влезла, что думала, — разозлилась Анна. — Получаю я 100 рублей, а ей каждый год надо что-то новое, ведь растет. Картошкой ее кормить тоже не будешь? Ковалева врала вдохновенно. Она была взволнована по-настоящему, но не мифическим неблагополучием придуманной дочери. Поверив в существование дочки, Павел не хотел этого опасного, непонятного ему дела. «А что здесь делаешь ты?» Этот вопрос с самого начала интересовал женщину, и, как ей показалось, был уместен именно сейчас. — Да так, — неопределенно пожал плечами мужчина. — Да так, — передразнила его Анна. — Наверное, какой-нибудь молодухи приехал? — Ага, — усмехнулся Павел и пытливо взглянул на женщину. — Я пытаюсь понять, на кой твой двоюродный втянул тебя в это. Какая ему от тебя польза? — В такие дела баб обычно не берут. Что-то здесь не так. Он снова закурил. Золото — это галимый вышак, а там еще Нелли. Эта шкура столько людей по кабакам отпела, любой поп позавидует. — Ты боишься? — Анна взъерошила ему волосы. — Никогда бы не подумала, что Тихий может какой-то бабой испугаться. — Я вообще-то мало чего в жизни боюсь, — серьезно ответил Павел. — Просто это не моя игра. Все козыри у них, а будем под ногами мешаться, замочит, и вся любовь. Но меня убьют в любом случае, хотя бы за то, что я знаю. Точно, — подтвердил Павел, — тем более, если уже пытались. Он бросил на женщину внимательный взгляд, ибо, поверив в существование дочки, Баскаков не мог поверить в золото. Но страх в глазах Анны при упоминании о двух убийцах, рассказ обижавших Самчака заключенных в 1957 году, о которых до сих пор на пересыльных и в тюрьмах рассказывали легенды, и, наконец, имя Нелли, эта змея за мелочью не гоняется, убедили Павла, что золото есть. Второй раз Нелли поперек дороги. «Лады!» — он встал. «Сиди здесь и не вылазь. Я приведу мужиков, подтвердишь, что это не прогон. И еще, — уже в дверях обернулся Павел, — все, что есть, придется делить на четверых. Иначе голый номер. Они не писанутся. — Кто они? — Анна вскинула голову. — Кенты мои. Мужики правильные, но даром рисковать не будут. — Конечно, — поспешно согласилась Анна, — что возьмем все на четверых. Павел вышел. «Ну уж, дудки!» — усмехнулась женщина. «Вы мне взять помогите. А дальше я сама разобраться сумею». Баскаков был прекрасный союзник. Смелый, умный. Он еще студентом занимался в какой-то подпольной секции карате. Его друзья, Анна была уверена в этом, тоже лихой народ. С другими Павел бы просто не имел дел. Она думала, самое малое, Павел будет ходить за друзьями с полчаса, но едва она успела одеться и поправить у зеркала волосы, как Павел вернулся. За ним в номер вошли двое молодых мужчин. Одного она видела на вокзале при встрече с Павлом, второй мужчина, высокого роста, поражал своей мощной фигурой. «Знакомьтесь, Анна». Просто представил ее Павел. Рябой, которого Анна видела на вокзале, вспомнив реакцию приятеля на слова женщины о дочери, коротко хохотнул, но тут же осекся под взглядом второго. Павел, не обращая внимания на смешок, показал на Высокого. — Федор. — Просто квадрат, — широко улыбнулся тот. Женщину поразили его глаза. В них явно виделась жестокость, и не улыбка, и недоброжелательный голос не стерли ее из холодных серых глаз. Видно, он у них главный. Анна обворожительно улыбнулась. «Вот что, крошка!» Квадрат подошел к ней. «Поставим точки над «и».» Он помахал жестким пальцем у нее перед глазами. «Не вздумай глазки строить всем троим. Порву, как грелку». Анна хотела возмутиться, но, увидев безразличное лицо Павла, тихо проговорила. — Не за ту меня держишь, Квадрат. — Дай-то Бог, — ухмыльнулся тот. — Я чита, — подошел к Анне Рябой. — Я так и думала. Взглянув на него, серьезно ответила она. — Чего? — угрожающе протянул Рябой. — Увянь, — буркнул Квадрат, и, усевшись в жалобно заскрипевшее кресло, посмотрел на Павла. — Ну, что здесь за кипиш? Баскаков подошел к женщине. — В общем, так, — начала Анна.